конопля комбайном шли на поля. На лугах растет мак, значит, все ништяк, ништяк. Рано утром я встаю и комбайн завожу. И кашу, кашу, кашу, чудо-травку оношу. Ништяк. Едким дымом оноша разъедает мне глаза. О, Мадонна, я люблю не тебя, а оношу. Ништяк. Я под вечер не спешу, закурю я оношу. И подумаю тогда, как прекрасна оноша. Ништяк. Я вам песню пропою, про чисто про свою. На лугах растет мак, значит, все ништяк, ништяк.